Я поверил ему. «Спрашивайте». Допрос повел Дэвин. «О чем вы вчера разговаривали с Осией? Он считает, что я располагаю уличающим его материалом, документами, переданными мне Дженной Анджелой. Он предложил мне выбор, жизнь или документы, а я объяснил ему, что если погибну я, то и ему не жить». «Привет от Бубы Роговски», — встрял Оскар. Я приподнял брови, но затем все же кивнул. «Какие у тебя улики против Соси?» «Да никаких. Брехня!» — не поверил Оскар. «Нет, в самом деле ничего такого, что доказывало бы, что Соси преступник. На основании того, чем я располагаю, его даже не оштрафуешь за переход улицы в неположенном месте». «Дженна Анджелайн обещала нам документы, к которым имела доступ», — пояснила Энджи. «Но рассказать, что это за документы и где они хранятся, не успела. Ее убили». «Однако ходят упорные слухи, будто Дженна все же успела что-то передать вам до того, как Куртис Мур прихлопнул ее», — сказал Оскар. Я посмотрел на Энджи, и она кивнула. Из кармана пиджака я извлек копию фотографии, одну из многих, что мы сделали, и протянул ее Дэвину. «Вот это все, что я получил от нее». Дэвин бегло взглянул на нее, задержавшись на полсине, затем передал фотографию Оскару. «А где все остальное?» «Это все, что у меня есть». Оскар посмотрел на фотографию, покосился на Дэвина. Тот кивнул и посмотрел на меня. «Кому-нибудь другому вкручивай», — сказал он. «Будешь запираться, посажу». «Это все, что у меня есть». Оскар ударил кулаком по стулу. «Где оригинал? Где все остальное?» «Где все остальное, не знаю. Оригинал у меня», — сказал я. «И вам его я не отдам». «Сажайте. Поместите в одну камеру, хоть со всей кодлой святых плевать. Пока оригинал спрятан в надежном месте, шансов остаться в живых у меня больше, чем в тюрьме, чем на свободе». «Ты не веришь, что мы сможем защитить тебя?» «Нет, ребята, не верю. Никаких улик на Соси у меня нет, но он уверен, что есть. И пока он так думает, я дышу. Как только он поймет, что я блефую, настанет час расплаты за Куртиса Мура, и меня постигнет судьба Энтона. Как только я вспомнил Энтона, меня тут же затошнило». «Соси сейчас не до тебя. В его списке неотложных дел ты не значишься», — сказал Оскар. «Ты думаешь, мне от этого легче?» «Вот спасибо так спасибо. Целую неделю, а то и больше, я могу наслаждаться жизнью. А он за это время успеет почистить список, и настанет моя очередь». «Это уж спасибо. Я-то думал, что вам интересно узнать, что я думаю об этом деле, а вы пригласили нас поиграть в кошки-мышки». Дэвин и Оскар переглянулись. Такие люди понимают друг друга без слов. «Ладно, хрен с тобой. Тогда уж скажи нам, что, по-твоему, происходит», — сказал Дэвин. «Об отношениях с Осси и Роланда я понятия не имею. Честно». Я взял со стола фотографию и повернул ее так, чтобы всем было видно. «Но я знаю, что в Сенате штата сегодня утром должны были принять закон об уличном терроризме». «Ну и что?» «А то, что он даже не рассматривался. И это после того, что произошло сегодня ночью. Но наши законодатели ведут себя так, будто проблема уличного терроризма решилась сама собой». Дэвин еще раз посмотрел на фотографию и недоуменно поднял брови. Он взял телефон, набрал номер, подождал. «Соедините меня с командиром Уиллисом отдела охраны Капитолия». Он барабанил пальцами по стулу и разглядывал фотографию. Протянул руку, взял ее у меня, положил перед собой и посмотрел на нее еще раз. За неимением более интересного занятия мы молча наблюдали за ним. «Джон, это Дэвин М. Ронклин». «Да, дел не проворот». «Что?» «Да, думаю, что на этом не кончится. Будут еще трупы, много трупов. Я вот что хотел спросить тебя. Кто там у вас сегодня из крупных шишек?» Он молча слушал. «Губернатор, говоришь?» «Это понятно. Куда же мы еще одеваться? А еще?» «А, понятно. А как насчет того законопроекта, который собирались...» «Угу, понятно. А кто это был?» «Конечно же, я тебя не тороплю». «Ясно, Джон. Спасибо». «Да нет ничего серьезного. Просто интересно. Еще раз спасибо».